душа, что я не ветерок. Твоих бы я коснулся щек, но ветерок бы вряд ли смог. Быть верен мне, быть верен мне, как ты, мой милый. Как я завидую лучу, он к твоему приник плечу. Луч нежен, да, но я шепчу. Твоя рука нежней, мой милый. Наша любовь, цветок среди снегов. Снега ведь никогда не понимают, что растают. Но для цветка весна сметет снега, а без весны ведь никогда цветы не расцветают. О, быть бы жаворонком мне, тебе бы пел я в вышине. Но даже в полной тишине твой голос жив, твой голос жив во мне, мой милый. Как мне узнать и угадать, чем мне на радость милой стать? Но тут и нечего гадать. На радость мне, на радость мне есть ты, мой милый. Цветок среди снегов. Снега ведь никогда не понимают, что растают. Но для цветка